Глава вторая. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима, так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей и о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею, города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха моего. Нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать: я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою, но ты сказал: не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву: ты мой отец, и камню: ты родил меня. Ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешили против меня, говорит Господь. Вотще поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род, внемлите вы слову Господню! Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит: мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня. Нет числа дня. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полях одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь: я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха.